кругах поп-музыки или в шоу-бизнесе умелые авторы песен были в большом почете и находились по статусу не ниже звездных кумиров. Разумеется, за пределами сферы развлечений они были не особо известны. Узнав о какой-то новой песне, рядовые слушатели обычно запоминали лишь исполнителей, и почти никто не обращал внимания на авторов песен. Но Лу Чэнь в шоу-бизнесе занимал более высокий статус в качестве автора-исполнителя, а не исполнителя, поэтому даже заместитель гендиректора агентства «Эпоха Сун Сюнь» с улыбкой первым протянул руку Лу Чэню. Разумеется, это вовсе не означало, что люди верили, будто преподнесенная Лу Чэнем для танца отца песня заслуженно стоила 250 тысяч. Потому что звездный статус Лу Чэня только-только установился, но еще не был достаточно прочным. После всех любезностей Вань Синга сразу же спросил: «Господин Лу Чэнь, слышал, вы написали новую песню для эпохи?» Лу Чэнь слегка изумился, не понимая, почему с ним так тепло обходится. Этот человек являлся музыкальным консультантом из студии Тинла и здесь считался посторонним человеком, однако Вэнь Чжиюань относился к нему с большим уважением. Лу Чэнь не изменился в лице, а лишь улыбнулся. «Да, сейчас проводил подготовку к прослушиванию. Надеюсь, учитель Вань укажет на ошибки». Вань Синга нескромно кивнул головой, сказав: «Не вопрос». По отношению к Лу Чэню Вань Синга в шоу-бизнесе считался старшим коллегой. Он действительно имел право указывать на ошибки и давать наставления Лу Чэню. Лу Чэнь обернулся, обратившись к Тан Цзяца, у которой в этот момент был глупый вид. «Я включу музыкальное сопровождение, а ты попробуй спеть». Ранее в офисе Вэнь Чжиюаня Лу Чэнь растолковал Тан Цзяца ноты, стилевые особенности произведения, а также указал на мелочи, на которые стоит обратить внимание во время выступления. Тан Цзяца была с рождения музыкально одаренной, к тому же эта песня была не такой уж сложной по исполнению, поэтому она все схватывала на лету и в итоге пришла в комнату для прослушиваний, чтобы исполнить вживую песню. Открыв свою индивидуальную рабочую студию, Лу Чэнь стремился потратить время и силы на то, чтобы заработать себе репутацию в профессиональной сфере. Только он не ожидал, что придет так много людей прослушать песню. К тому же это были высокопоставленные лица агентства «Эпоха». Тан Цзяца была еще больше напугана. Слова Лу Чэня привели ее в чувство. Она поспешно подошла к микрофону. У нее по-прежнему был немного беспокойный вид. Лу Чэнь достал уже заготовленную флешку, вставил ее в звуковую аппаратуру и нажал на кнопку воспроизведения. Далее раздалось музыкальное вступление. Песня уже давно была написана. Вчера Лу Чэнь с помощью программного обеспечения и синтезатора записал музыкальное сопровождение. Конечно, оно было далеко не идеальным, но подходило в самый раз для танца на прослушивании. Настоящей аранжировкой должно заняться само агентство «Эпоха». Контракт не обязывал Лу Чэня этим заниматься. Следом за музыкой танца открыла рот, однако так и не выжила из себя ни единого слова. Ее лицо тут же залилось краской. Будучи исполнителем, который когда-то участвовал в конкурсном шоу, Тан Цзяца никогда бы не повела себя так нелепо, но на эту песню возлагались чересчур большие надежды, поэтому она ощущала огромное давление. Тем более перед ней сидели высокопоставленные лица компании, отчего она еще больше напряглась. Лицо сидевшей в комнате Чжан Шухуэй невольно искривилось насмешкой. Она никогда ни во что не ставила Тан Цзяца, пусть даже они обе и входили в состав одной группы. Чжан Шухуэй сильно расстроил тот факт, что Тан Цзяца неожиданно купила песню у Лу Чэня. «Как я отказалась от песни, так сразу ты захотела присвоить ее себе, но достойна ли ты песни за 250 тысяч?» Поэтому она пришла вместе с тетей, желая увидеть, как Тан Цзяца опозорится. В результате Тан Цзяца и впрямь выставила себя на посмешище. Чжан Цун уже чуть ли не в открытую смеялась. Лицо Ли Чжигая сморщилось. Он старательно подавал Тан Цзяца знак глазами, чтобы она успокоилась. На самом деле таким действием он только еще больше давил на девушку. Сун Сюнь и Вань Синга нахмурились, поняв, что Тан Цзяца недостаточно психически устойчива. Стоит ли тратить силы на развитие такого новичка, даже если ей предоставить хорошую песню? Вэнь Чжиюань в этот момент неловко улыбнулся. Если Тан Цзяца в такой ответственный момент отступит, репутации Вэнь Чжиюаня придет конец. Лу Чэнь быстро среагировал, тут же нажав на кнопку паузы. Он обратился к Тан Цзяца: «Тебе не стоит напрягаться. Эта песня была написана специально для тебя. Ты непременно споешь ее хорошо. Хватит волноваться, Пой свободно и непринужденно, все равно это лишь репетиция. Написано специально для танца отца. Несколько высокопоставленных лиц компании в глубине души покачали головами и даже пренебрежительно скривили рты. Да это самое обычное, ничем не подкрепленное бахвальство. Разве смог бы Лучень за два дня написать отличную песню специально для танца отца? Вряд ли Лучень предоставил уже заранее написанную песню. Скорее всего, он в спешке сделал всю работу. А своими недавними словами Лучень, видимо, как бы хотел оправдываться в том, что агентство «Эпоха» не зря потратило деньги. Но высокопоставленные лица не клюнули на такую мелкую махинацию. Тем не менее танцация успокоилась. Все-таки она уже была далеко не свежеиспеченным новичком, а ранее имела неплохие результаты на конкурсном шоу. Успокоившись, она крепко схватилась за микрофон. Заметив это, Лучень снова включил музыкальное сопровождение. На этот раз танцация не отступила, а следом за музыкой начала петь. «Такой прекрасной ночью, предаюсь пустым мечтаниям, бессонницей страдая. Почему всегда ты хочешь убежать? Тоска по тебе подобна болезни. Виню себя лишь, что не смогла найти противоядие. Ты никогда не подавал любовные сигналы мне. Беда. Попала я в ловушку раньше тебя. Твоя любовь не так сильна, как моя. Обречена была я на страдания. Плохо дело. Изящество пропало. Биение недовольного своей судьбою сердца. Весь мир услышал. Лишь первый куплет песни уже заставил всех присутствующих, не считая Лучня, измениться в лице от изумления. Они все работали в сфере развлечений, поэтому, пусть даже они и не являлись профессиональными музыкантами, они все равно были способны конструктивно оценить песню. Проще всего им было сказать, мелодичной ли получилась песня и имела ли она потенциал стать популярной. Песня, что написал Лучень для танца отца, получилась очень специфичной, исполнялась в миноре и обладала своим мощным индивидуальным стилем, отличаясь от посредственных любовных песен и песен с быстрым ритмом. Имелась в этой композиции некоторая изюминка, которая очаровывала и брала за душу слушателя. Когда люди впервые услышали песню, им показалось, будто они получили совершенно новые эмоции. Людей сильно впечатлили характерные особенности тембра голоса танца отца, которые отчетливо прослеживались в этой песне. Своим слегка гнусавым голосом она отлично имитировала характер главной героини песни – Цундере. Что касается недостатков, то танца отца не совсем гладко исполняла композицию. Но ведь она же только начала репетировать. «Хватит вести себя так высокомерно. В любой момент могу уйти я, а ты так и не взял меня за ручку. Ночь так длинна, и все же лунный свет когда-нибудь погаснет. Что делать? Ты не обнимал меня ни разу, а я все равно вновь и вновь улыбаюсь тебе. Почему ты до сих пор меня не ценишь?» Только танца отца закончила петь припев, как Вань Синга хлопнул себя по колену, воскликнув: «Отлично!» Этот припев оказался эффектным и вывел композицию на новый уровень. Кульминационная часть песни достигла желаемого результата. Эта песня была написана не только для танца отца, но и для миллионов девушек от 10 до 25 лет. Многолетний опыт Вань Синга подсказывал ему, что этой песне будет сложно стать чрезвычайно популярным произведением, но для нее не составляло никакой проблемы стать популярной на непродолжительное время. Если провести надлежащую рекламу, то из танца отца могла успешно получиться новая звезда. На лице Сун Сюня показалась улыбка, ему понравилась эта композиция. Несмотря на то, что танца отца исполняла песню пока довольно отчужденно, да и музыкальное сопровождение получилось сыроватым, однако уже слышалась красивая мелодия песни. Осталось лишь плотно заняться производством аранжировки и поупражняться в пении этой песни. Сложно получить хорошую песню. Эта песня заслуживала своих денег. Директор и менеджер обменялись растерянными взглядами, потеряв дар речи. Они изначально планировали увидеть, как человек опозорится, а в результате, наоборот, стали свидетелями того, как новичок проявил свои способности. А Вэнь Чжиюань вместе с Ли Чжигао почувствовали, будто они возвратились из ада в рай. Особенно приятно ощущал себя Вэнь Чжиюань. Он осознал, что его авантюра завершилась успехом, денежные средства были не зря потрачены, и он по-прежнему мог прочно сидеть на своей должности. Что же касается Чжан Цун, взглянув на эту женщину, Вэнь Чжиюань без всякого удивления увидел скривившееся, озадаченное лицо. Его будто облили ледяной водой из ведра в знойный день. По всему его телу пробежала прохлада. Вся накопившаяся в его сердце подавленность полностью развеялась, как дым. Если бы не присутствие такого большого количества высокопоставленных лиц, Вэнь Чжиюань уже бы громко смеялся, заявляя о своей победе. А сидевшая рядом с Чжан Цун Чжан Шухуэй чувствовала себя хуже некуда. Она крепко сжимала кулаки и кусала губы, уставившись на Тан Цзяца, чье пение во время выступления становилось все более незаурядным. Чжан Шухуэй чувствовала, будто тысячи игл вонзились в ее сердце, ведь эта песня с самого начала предназначалась для нее. Это она сейчас должна была стоять на том месте, а в итоге песню неожиданно перехватила Тан Цзяца, которую Чжан Шухуэй никогда ни во что не ставила. Как же несправедливо. В этот момент Чжан Шухуэй даже возненавидела Чжан Цун. Если бы не всяческие возражения тети, разве упустила бы Чжан Шухуэй такой шанс, бессонницей страдая? Почему всегда ты хочешь убежать? Когда песня завершилась, Тан Цзяца имела уверенный вид. Ее глаза сияли, в них читалась радость. Спев все, Тан Цзяца по-настоящему осознала неординарность этой песни. Ей понравилась песня, которая действительно создавалась для нее. Ей, несомненно, повезло, что удалось заполучить такое произведение. Хлоп, хлоп, хлоп. В комнате для прослушивания внезапно раздались аплодисменты. Было лишь видно, как расплывшийся в улыбке Сун Сюнь хлопал в ладоши. Он встал, спросив, как называется эта песня. Не сводя глаз с Сун Сюня, Тан Цзяца смело ответила: «Такая высокомерная». Она называется «Такая высокомерная». Затем Тан Цзяца бросила полный признательности взгляд на Лучиня, потому что именно он позволил ей вести себя так высокомерно. Глава 147. Неудачная попытка забрать все лавры. 147. Неудачная попытка забрать все лавры. Тан Цзяца всегда была высокомерной девочкой, но ее высокомерие было спрятано в самой глубине души и никогда не проявлялось наружу, потому что она происходила из обычной семьи. Если бы она показывала свое высокомерие, то навлекла бы на себя немало неприятностей. Тан Цзяца также была очень смышленой девочкой. С тех пор, как она заключила договор с агентством «Эпоха», она старательно училась и усердно боролась за каждую благоприятную возможность. Даже если запланированная агентством работа оказывалась тяжелой и изнурительной, Тан Цзяца все равно добросовестно ее выполняла. И тем не менее ей все равно было крайне тяжело выделиться в агентстве среди плеяды талантливых людей. Агент Ли Чжигао, которого агентство приставило к ней, являлся хорошим, искренним человеком, однако не умел строить закулисных интриг и во многом был не способен помочь Тан Цзяца. Чаще всего ей оставалось полагаться лишь на саму себя. Поэтому, узнав, что Чжан Цун и Чжан Шухуэй заставили Вэнь Чжиюаня отказаться от покупки песни у Лучиня, Тан Цзяца с твердой решимостью потащила Ли Чжигао к Вэнь Чжиюаню, чтобы просить последнего о подаче заявки на выдачу денег. Она собиралась сама заплатить за приобретение произведения Лучиня, потому что острая интуиция подсказывала ей, что благоприятная возможность, которую она так упорно ждала, наконец-то появилась. Видя решительность Тан Цзяца пойти ва-банк, Вэнь Чжиюань действительно согласился на ее просьбу и помог ей подать заявление на получение денег, что в итоге позволило ей успешно заполучить новое произведение Лучиня. «Такая высокомерная», отличное название. Может, эта песня и не имела богатого внутреннего содержания, а ее мелодия была всего лишь благозвучной, но не достигала такого высокого уровня, что ей не было равных. Однако, спев песню, Тан Цзяца поняла, что это произведение в самый раз подходило ей. «А я все равно вновь и вновь улыбаюсь тебе, почему ты до сих пор меня не ценишь?» Эти слова описывали отношения между мужчиной и женщиной. Почему же они не могли послужить и описанием жизненного опыта Тан Цзяца? Она так долго в поте лица трудилась, и вот богиня счастья улыбнулась ей. Она мечтала, чтобы биение недовольного своей судьбой у сердца весь мир услышал. Тан Цзяца изо всех сил сжимала микрофон, словно держала в руках весь мир. В этот момент она наконец-то могла показать людям хотя бы частичку своего высокомерия. Аплодисменты в комнате оказались продолжительными и пылкими. Ничего не поделаешь, пока Сун Сюнь аплодировал, подчинявшиеся ему директоры и менеджеры не смели вести себя как-то по-другому. Даже Чжан Цун вынуждена была против желания сделать несколько хлопков. Тщательно накрашенное лицо исказилось от гнева. Сун Сюнь сделал два шага вперед и протянул руку Лучиню, сказав: «Учитель Лучень, спасибо вам за создание превосходного произведения для артиста нашей компании. Песня стоит своих денег». Теперь его отношение к Лучиню поменялось. Ранее он вел себя вежливо только из-за правил этикета, а не потому, что действительно уважал Лучиня. Теперь Лучень доказал свою силу. Даже заместитель гендиректора агентства вынужден был воспринимать его всерьез. Одна хорошая песня сможет прославить одного новичка. Улыбнувшись, Лучень пожал руку и произнес: «Директор Сун слишком любезен. Предоставление хорошего произведения – это моя обязанность». Скромное и осмотрительное поведение Лученя привело в восхищение Сун Сюня, который все больше утверждался в мысли, что надо установить долгосрочные и дружественные отношения сотрудничества с этим молодым человеком. Первоклассный автор песен – это настоящая золотая жила. Люди, что пережили 80-е и 90-е годы, которые считались золотой эпохой поп-музыки, прекрасно это понимали. Сун Сюнь обратился к Тан Цаца. «Тебя ведь зовут Тан Цаца, ты отлично спела эту песню. Все расходы на покупку песни оплатит агентство. Сперва выпустим для тебя сингл. Если все пройдет успешно, то можно подумать и о создании альбома». Сун Сюнь знал о появившихся затруднениях в процессе покупки песни у Лученя и был в курсе коварных действий Чжан Цун. Заместителю гендиректора нравилось наблюдать, как кто-то выставлял себя на посмешище. Он не боялся вскрывать дрязги внутри компании. Если кого-то подкалывать, то надо как следует подкалывать, иначе разве получится хороший эффект? Сердце Тан Цаца радостно забилось, чуть ли не выпрыгивая из груди. Она поспешно поклонилась, сказав: «Спасибо, директор Сун, я буду усердно работать». Она была еще такой молодой и неопытной, а потому даже не задумалась о том, что могла бы присвоить себе часть прав на песню, на которую она потратила собственные деньги. Сун Сюнь же без всяких угроз собирался легко вернуть себе часть этих прав, лишь слегка подсластив пилюлю для Тан Цаца. Конечно, если смотреть на эту ситуацию с другого угла, то без поддержки агентства, даже с одной хорошей песней, Тан Цаца вряд ли бы прославилась. Сейчас были не 80-е и не 90-е, в настоящее время залогом успеха служили реклама и раскрутка. Поэтому, даже если бы Тан Цаца осознавала, какие понесет убытки, отдав все права на песню агентству, она бы все равно не возразила. Сун Сюнь кивнул, после чего обратился к подчиненным. «Старина Чень, ты посовещайся с Синга. Пусть аранжировкой займется студия Тиньлэй и сделает все по высшему разряду. Произведение непременно должно получиться высшего качества. Старина Ван, пусть ваш отдел срочно предоставит мне план пиара, опираясь на особенности Тан Цаца и песни. А ты агент Тан Цаца, Ли Чжигао, к которому обратился Сун Сюнь, был польщен неожиданной честью». Он произнес с запинкой: «Да-да, директор Сун». Будучи агентом, который не так давно стал осваивать эту профессию, он слишком слабо проявлял себя и выделялся в агентстве «Эпоха». Сун Сюнь не так с трудом понял, что тот являлся агентом Тан Цаца, а имя так тем более не мог вспомнить. Не придав этому значения, Сун Сюнь произнес: «Приходи вместе с Тан Цаца в мой кабинет, там все обсудим». Менеджеры и директоры отделов бросали странные взгляды на Ли Чжигао. В их глазах читалась зависть. Они явно думали о том, как же повезло этому чудику. Они все были знакомы с Ли Чжигао и знали, что тот среди агентов компании считался синонимом слова «уволень». А тут вдруг ему неожиданно повезло. Сун Сюнь позвал обоих человек к себе явно для того, чтобы вновь обсудить договор. Это означало, что агентство будет прикладывать все силы для развития Тан Цаца. Основой восходящей звездой агент «уволень», скорее всего, тоже получит повышение. Подобные случаи действительно очень часто встречались в шоу-бизнесе. Сун Сюнь дал распоряжение Вэнь Чжиюаню: «Старина Вэнь, как следует обслужи учителя Лученя. В этот раз ты хорошо поработал. За отличную работу полагалось поощрение». Сун Сюнь никогда не скупился публично хвалить своих подчиненных, даже если его слова станут невыносимыми для других лиц. «Спасибо, директор Сун». Вэнь Чжиюань почувствовал полное облегчение. Он тут же сказал: «Будьте спокойны». Он, разумеется, и так без всяких распоряжений Сун Сюня, собирался как следует обслужить Лученя, этого мастера своего дела, который мог помочь ему получить повышение в должности и прибавку к жалованию. Закончив отдавать распоряжение, Сун Сюнь в конце обратился к Лученю: «Учитель Лучень, мне очень жаль, но у меня еще много работы, поэтому я не смогу составить вам компанию. Двери нашего агентства всегда открыты для вас». Будучи заместителем гендиректора агентства «Эпоха», Сун Сюнь, конечно, вел себя довольно сдержанно. Он надеялся на долгосрочное сотрудничество с Лученем, но не мог сразу же поспешно обсуждать новые предложения с ним. Такое действие не только бы принизило Сун Сюня в глазах посторонних, но и предоставила бы Лучиню удобный шанс запросить неимоверно высокую цену. О конкретном сотрудничестве можно было позже не спеша поговорить. Поэтому Сун Сюнь ограничился лишь красивыми словами и только. Лучень улыбнулся. «Как вам будет угодно, директор Сун». Сун Сюнь ушел вместе с группой людей. В комнате для прослушивания осталось несколько человек. В этот момент к Лученю подошла Чжан Цун. «Учитель Лучень, я бы хотела с вами обсудить покупку песни». Чжан Цун находилась теперь в глубоком раскаянии. Но она раскаивалась вовсе не из-за того, что упустила песню Лученя, а из-за того, что предоставила Вэнь Чжиюаню подходящую возможность возвыситься, а также из-за того, что племянница обиделась на нее. Поэтому Чжан Цун хотела исправить свою ошибку. Она быстро сориентировалась, обратившись к Лученю. «Стоит заказать у Лученя хорошую песню, и Чжан Шухуэй больше не будет винить тетю. Если Чжан Цун спасет положение, то она вместе с племянницей не станут объектами насмешек в агентстве». Она даже надеялась, что Лучень продаст ей намного лучше песню, чем такая высокомерная. Эти мысли стремительно пронеслись в голове Чжан Цун, а на ее лице вновь показалась уверенность. Однако Лучень не проявил такого интереса, которого она ожидала, и даже не выглядел радостным. Повернув голову, он недоуменно спросил Вэнь Чжиюаня: «А это кто?» Ранее Вэнь Чжиюань не представил Лученю Чжан Цун и ее племянницу. Откуда Лученю было знать, кто к нему обращался? Но он обратил внимание на то, как резко изменился в лице Вэнь Чжиюань. Заметив, что к Лученю подбежала Чжан Цун, чтобы забрать себе все лавры, Вэнь Чжиюань чуть не вышел из себя. Вопрос Лученя мгновенно охладил его пыл. Менеджер посреднического отдела с затаенной улыбкой ответил: «Это госпожа Чжан Цун, мой подчиненный агент». Лучень изобразил понимание и обратился к Чжан Цун: «Госпожа Чжан Цун, если вы хотите купить песню, тогда проконсультируйтесь сперва с менеджером Вэнем. В настоящее время наша рабочая студия по всем рабочим вопросам договаривается через менеджера Вэня, поэтому прошу меня извинить». Лучень был не идиотом. Как он мог не разглядеть разлад между Чжан Цун и Вэнь Чжиюанем? Будучи агентом, подчинявшимся Вэнь Чжиюаню, Чжан Цун вдруг проигнорировала своего начальника, непосредственно обратившись к Лученю, что являлось совсем ненормальным поведением. Эта женщина явно была заносчивой. Хоть она и говорила довольно вежливо, однако она не могла скрыть свои командные привычки. Лучень не испытывал никакой симпатии к ней и тем более не желал поддерживать с ней какие-либо отношения. Поэтому он вежливо отказал Чжан Цун, а заодно оказал огромную честь Вэнь Чжиюаню. Чжан Цун тут же оцепенела. Она не ожидала, что Лучень не окажет ей чести и не захочет с ней ничего обсуждать. Вэнь Чжиюаню так и хотелось рассмеяться. Ему было приятно наблюдать, как Чжан Цун непрерывно терпела поражение. Он быстро обратился к Лученю: «Учитель Лучень, пройдемте в мой кабинет. Я еще кое-что должен с вами обсудить». Этот менеджер посреднического отдела агентства «Эпоха» был так признателен Лученю, что ему хотелось расплакаться. Лучень не только вытащил Вэнь Чжиюаня из критического положения, но и предоставил ему уникальные возможности. Стоит крепко ухватиться за Лученя, и Вэнь Чжиюань займет прочную позицию в агентстве. Что ему тогда смогут сделать люди, стоявшие за спиной Чжан Цун? Директор Сун пристально за всеми следил. «Хорошо», — отозвался Лучень и покинул комнату для прослушиваний, весело болтая с Вэнь Чжиюанем. Остались лишь Чжан Цун со сконфуженным видом и разочарованная, печальная Чжан Шухуэй. Глава 148. Покупка автомобиля. 148. Покупка автомобиля. Покинув небоскреб Делун, Лучень и Луси сели на такси и направились обратно в рабочую студию. Луси полюбопытствовала: «Почему этот менеджер Вэнь вдруг так вежлив с тобой?» Она вместе с Лученем пришла в агентство «Эпоха» заключать договор, а после его подписания она не отправилась в комнату для прослушиваний, а осталась в приемной, поэтому была не в курсе того, что произошло после. Когда Вэнь Чжиюань недавно провожал двух человек, он вел себя чересчур вежливо, даже, можно сказать, заискивал перед людьми. Это сильно изумило Луси. Произошли действительно большие изменения в поведении этого менеджера посреднического отдела агентства «Эпоха». Лучень усмехнулся и вкратце рассказал о вражде между Вэнь Чжиюанем и Чжан Цун. Об этом сам Вэнь Чжиюань рассказал Лученю. Выслушав рассказ, Луси сразу все поняла. Вот оно, значит, как. Не зря говорят, что рынок труда коварен. Она невольно покачала головой. Лучень никогда не хотел подписывать контракты с другими крупными компаниями, даже тактично отказался от личного приглашения музыкального директора лейбла «Катапульта». Раньше Луси не особо понимала, почему ее брат так поступил, но теперь, поразмыслив, осознала, что он действительно принял правильное решение. Агентство «Эпоха» никак не могло сравниться с лейблом «Катапульта». В агентстве так ожесточенно строили козни друг против друга. Так что еще неизвестно было, с чем бы пришлось столкнуться Луси и Лученю, если бы они стали работать на лейбле «Катапульта». Луси, безусловно, имела сильный характер, и ей совсем не нравилось бороться с другими людьми. Несмотря на то, что открытая Лученем рабочая студия была пока слабой, однако там полностью отсутствовала вышеупомянутая проблема. Непременным условием служила возможность заработать много денег. Пип-пип. Лежавший в сумочке Луси мобильный телефон вдруг пропищал два раза. Она достала телефон, чтобы взглянуть. На ее лице тут же показалась радостная улыбка. Деньги от агентства «Эпоха» уже пришли на счет. Так быстро. Лучень тоже испытал восторг. Он с Луси только что покинул агентство, а деньги уже оказались у них. В договоре говорилось, что оплата должна быть произведена в течение 3 дней. Луси улыбнулась. «Видимо, они тебя высоко ценят. Если бы не ценили, агентство «Эпоха» не перечислило бы так быстро деньги». Непременно кто-то из высокопоставленных лиц заступился за Лученя. Он рассмеялся. «В будущем, если им потребуются еще песни, мы повысим свои расценки». Он с самого начала придерживался верной стратегии постепенного увеличения цен. Стоит такому заказчику, как агентство «Эпоха», испробовать лакомство, и он дальше будет обращаться к Лученю, с каждым разом платя все большие деньги. Если первоначально установленная цена была низкой, то в следующий раз не стоило слишком сильно завышать цену, иначе можно было легко испортить себе репутацию. Луси молчала. Она обнаружила, что ей все труднее было увидеть насквозь Лученя. Пип-пип. Вновь пропищал мобильный телефон. Присмотревшись, Луси снова заулыбалась еще радостнее. Лучень изумился. «Что такое?» Луси замахала телефоном, с довольным видом сообщив. «Денежная награда от столичного спутникового телевидения пришла на счет 1,4 миллиона». Несмотря на то, что, став чемпионом шоу «Вокальный Китай», Лучень отказался от 4 миллионов, предназначавшихся на развитие новой звезды, однако ему досталась наличная награда в 1,4 миллиона, причем без налогов. Но эти денежные средства нельзя было моментально получить. Столичному спутниковому телевидению требовалось провести кое-какие процедуры. И вот теперь деньги пришли на счет. Случилось сразу два счастливых события. Лучень еще больше обрадовался и без всяких раздумий сказал: «Тогда сперва перешлем маме 1 миллион, а мы купим машину». Он крикнул сидевшему впереди водителю такси: «Шеф, отвези нас, пожалуйста, на автомобильный рынок Цзингуань». Луси недоумевала. «Может, незачем так торопиться? Отправить деньги матери – не вопрос, но идти сейчас покупать автомобиль – не слишком ли это поспешно?» Лучень улыбнулся. «Рано или поздно я бы все равно купил. А сейчас подходящий момент для покупки». После открытия рабочей студии было нанято много сотрудников. Повседневные работы становились все более загруженными. Отсутствие автомобиля действительно доставляло большие неудобства и отнимало много времени. Лучень уже давно планировал купить машину и все ждал, когда же столичное спутниковое телевидение перешлет на счет денежную награду. Поскольку Лучень уже принял решение, Луси не стала возражать. Все-таки прибыль всей рабочей студии зависела от одного Лученя. Он только что так много заработал, поэтому покупка автомобиля была сущим пустяком. Поразмыслив, Луси произнесла: «Тогда я позвоню Ли Фэйю. Он ведь раньше в автосалоне работал, поэтому непременно хорошо разбирается в автомобилях». Лучень кивнул. «Угу». Когда оба человека добрались до автомобильного рынка Цзингуань, Ли Фэйю уже ожидал их у главного входа. Автосалон, в котором он прежде работал, размещался на автомобильном рынке, так что ему все было здесь известно. Ни у кого не получилось бы его надуть. Заметив Лученя и Луси, братюня Фэй с сияющим видом подбежал к ним и нетерпеливо спросил: «Старшой Чень, ты в итоге решился на покупку автомобиля? Я так ждал этого дня. Какую машину думаешь себе купить?» Он работал помощником Лученя. «Водить купленную машину непременно доверит ему», — Лучень произнес. «Нам не нужна слишком хорошая, известная и роскошная машина. Главное, чтобы она была экономичной и практичной. Что касается цены», — немного поразмыслив, он сказал: «В пределах 200 тысяч. Помоги мне что-нибудь подобрать». 200 тысяч, Ли Фэйюй почесал голову, сообщив: «За такую цену подойдет отечественный компактный SUV, спорт-утилита Вехицле, спортивно-утилитарный автомобиль. Это гибридный автомобиль. Государство вкладывает большие средства в развитие таких машин. Мало того, что они экономят топливо, так еще и по своей комплектации эквивалентны импортным автомобилям за 500 тысяч. Лучень сказал со смехом: «Ты специалист, ты и выбирай». В 18 лет он сдал экзамены на водительские права и раньше водил семейный автомобиль. Ему нравились машины, но он мало в них разбирался. Его рабочая студия только недавно открылась, поэтому не было необходимости покупать слишком навороченную машину, но и слишком плохую машину нельзя было выбирать. Пожалуй, покупка эксклюзивного товара среди отечественных машин была наилучшим вариантом. Луси произнесла: «Вы тогда идите выбирайте, а я схожу в банк перечислить деньги». В итоге каждый пошел по своим делам. Лучень вместе с Лифаюем ходили по авторынку, то и дело заглядывая в разные салоны. В конечном счете они пришли в магазин отечественных автомобилей. Выставленный у входа белый СУВ тут же привлек внимание Лученя. Это была довольно неплохая модель автомобиля, которая имела впечатляющий внешний вид, не лишенный искусной отделки. Перед машиной идеально сочетался с дугообразными фарами, создавая впечатление небывалой мощи. Ли Фэюй по первому взгляду распознал: Чжунхуа X7, эта новая модель уже поступила в продажу. Оба человека встали перед новым автомобилем. Тут же подошел сотрудник автосалона и радушно проконсультировал людей. Эта Чжунхуа Х7 являлась экологичным гибридным СУВ, только недавно поступившим на отечественный рынок. Автомобиль был разработан по новейшим научно-техническим технологиям и являлся высокотехнологичным. Помимо высокоэффективной экономии топлива, автомобиль также обладал неплохой комплектацией, чего здесь только не было: передний и задний парковочный радар, бортовой компьютер, панорамный люк, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль. К тому же внутри было довольно просторно. Самой главной особенностью гибридного автомобиля являлась экономия топлива. Расход топлива на 100 км был очень низким. Разумеется, управляемость и скорость автомобиля отличались от обычных машин, но Лучень не собирался заниматься стрит-рейсингом. Ему вполне хватало обычного передвижения по городу. Самым важным являлось то, что этот автомобиль был очень безопасным. Корпус обладал высокой прочностью, имелись 6 подушек безопасности. Поэтому Лучень мог быть спокоен, если за рулем будет сидеть Луси. Кроме того, Чжунхуа являлась известной торговой маркой на отечественном автомобильном рынке и всегда славилась надежным качеством. В зависимости от комплектации такие автомобили стоили от 190 до 290 тысяч. Ли Фэюй безумолку нахваливал этот новый автомобиль. Лучень тоже был очень доволен и в итоге решил провести тест-драйв, проехав с сотрудником салона на Чжунхуа Х7 один круг вокруг авторынка. Когда он подъехал обратно к автосалону, подошла Луси. Старшая сестра вовсе не была требовательна к машине. Главное, чтобы Лученю нравилось. Она и Ли Фэюй заключили сделку по покупке автомобиля. Лучень в итоге решил купить машину с комфортабельной комплектацией. Это стоило 245 тысяч. Цена получилась недешевой, но руководство автосалона бесплатно предоставило внутреннюю отделку и услуги, которые по идее стоили около 20 тысяч. Это был маленький подарок от автосалона. В общей сложности за весь автомобиль, страховку на него и налог на покупку вышло 263 тысячи. Лучень расплатился банковской картой на месте и сразу сел в новый автомобиль, что находился у входа в салон. Выкроив немного времени, трое человек перекусили поздним обедом. Корпус машины был белого цвета. Луси осталась всем довольна, лишь немного беспокоилась, что машина могла быстро испачкаться. Трое человек поехали обратно на новом автомобиле. За рулем сидел Ли Фэюй. Лучень видел, как сильно нравился Ли Фэюю этот автомобиль, поэтому добродушно уступил ему водительское место. Ведя машину, Ли Фэюй воодушевленно произнес: «Старшой Чень, теперь у тебя есть рабочая студия и машина. Можно задуматься и над покупкой дома в столице. Разве может суперзвезда жить в служебном помещении?» Лучень уступил старшей сестре одноместную квартиру, которую он ранее снимал, и сейчас жил в рабочей студии. Он планировал подыскать себе небольшое жилье в окрестностях предпринимательской зоны Лантянь, но вот покупать дом. Лучень горько усмехнулся. Сейчас нет возможности купить дом в столице, только если через несколько лет. Он прежде всего думал о том, как рассчитаться со всеми семейными долгами. О покупке дома можно было подумать лишь в очень отдаленном будущем. Несмотря на то, что Лучень нынче активно зарабатывал деньги, однако по его расчетам, Если ничего непредвиденного не случится, то со всеми семейными долгами получится рассчитаться через 1-2 года. Но по сравнению с прошлым, когда и за всю жизнь не успел бы расплатиться, это было огромное блаженство. Что касается покупки недвижимости, то в столице дома являлись самыми дорогими в стране. На них были слишком заоблачные цены. Лучень только что заработал более 1 миллиона. Даже если бы он всю сумму потратил на располагавшийся в хорошем районе новый дом, ему бы хватило лишь на одну комнату. У него было слишком мало денег даже для первоначального взноса. Поговаривали, что очень многие третьесортные звезды больше всего мечтали о таком заработке, чтобы им хватило на покупку дома возле пятого транспортного кольца столицы. Третьесортные звезды не слишком мало получали, но и повседневные расходы у них были тоже высокими. Для них было слишком расточительно тратиться на покупку дома. Ли Фэйюй вздохнул. Да уж, дома и впрямь слишком подорожали. Я собираюсь пораньше вернуться домой. Лучень улыбнулся. Возьмешь с собой сестрицу Сиамы? Ли Фэйюй хихикнул. С тех пор, как Чэнь Сиамы начал работать в студии, Ли Фэйюй, похоже, добился некоторых результатов в ухаживании. Пока люди весело разговаривали, они уже почти добрались до предпринимательской зоны. В этот момент зазвенел телефон Лучиня. Звонил Чэнь Цзиньхао. Он звал Лучиня в чайную в университетском городке. Поэтому, позволив Ли Фэйюю подъехать к рабочей студии, Лучень сам сел за руль и направился к месту встречи с Чэнь Цзиньхао. Он прибыл на место встречи в 2 часа дня. Глава 149. Новорожденный теленок тигра не боится. 149. Новорожденный теленок тигра не боится. Это высказывание, подразумевающее молодежь, совершающую необдуманные и дерзкие поступки. Лучень никогда не думал, что в оживленном районе возле университетского городка скрывалась среди зелени частная чайная. Он не нашел это место во встроенном в новый автомобиль GPS-навигаторе и в итоге позвонил Чэнь Цзиньхао. Следуя его указаниям, Лучень прибыл в нужное место, поэтому на дорогу ушло немало времени. Эта чайная располагалась в глубине захолустного переулка возле Хаухая. Это был большой дом Сыхаюань, тип традиционной китайской застройки, при котором 4 здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора. Сзади дома располагался парк с озером. Повсюду возвышались зеленые деревья. Старые стены были полностью покрыты луносемянниками, а также украшены множеством полевых цветков. Царила атмосфера уединенности. Такой дом Сыхаюань в столице стоил приблизительно 100 миллионов. Кто бы мог подумать, что его используют в качестве чайной. Внутри чайной явно когда-то проводился ремонт. Причем внутреннее помещение было отреставрировано так, что чувствовался аромат глубокой древности. Войдя внутрь, можно было услышать мелодичные звуки цитры, которые смывали с человека всю подавленность. Проследовав за официантом, Лучень прибыл в отдельную комнату. В комнате уже сидели 4 клиента, и Чэнь Цзиньхао был в их числе. Остальные 3 являлись стариками около 60-70 лет. Они были одеты в халаты, а на ногах носили холщовую обувь. В данный момент они, сидя друг напротив друга, пробовали чай и общались. На фоне этих изысканных стариков Чэнь Цзиньхао оказался совсем зеленым юнцом. Он вел себя необычайно почтительно. Заметив Лучиня, он тут же встал, сказав: «Малыш Лу пришел, давай я тебя представлю господам». 3 стариков одновременно повернули головы и взглянули на Лучиня. Лучень тут же слегка растерялся, потому что он узнал одного из стариков. С этим человеком он раньше часто пересекался в парке у реки во время зарядки. «Братец Цзиньхао». Лучень сперва поздоровался с Чэнь Цзиньхао, после чего произнес с улыбкой: «Здравствуйте, дедушка, давно не виделись». Увидев Лучиня, старик тоже слегка изумился и тут же фыркнул, сказав: «Вот так встреча». Похоже, Лучень глубоко засел в душу этому старику. Чэнь Цзиньхао выглядел удивленным. «Малыш Лу, ты знаком с профессором Чэнем? Так этот дедушка еще и профессор?» Лучень кивнул. «Можно и так сказать, но раньше я не знал, как зовут достопочтимого господина». Чэнь Цзиньхао успокоился и улыбнулся. «Тогда позволь мне официально вас представить. Этого старика, с которым Лучень раньше неоднократно сталкивался, звали Чэнь Пу. Когда-то он работал преподавателем китайского языка в столичном университете, а ныне находился на пенсии. Слева от профессора Чэня сидел в черном халате старик по имени Гао Юэ, преподаватель с композиторского факультета столичной консерватории. Он тоже скоро собирался выходить на пенсию. А сидевшим справа седым бородатым стариком неожиданно оказался известный режиссер Чжан Вэньтянь. Преподаватели Чэнь Пу и Гао Юэ были совершенно незнакомы Лу Чэню. Он никогда раньше не слышал их имен, но о громкой славе режиссера Чжан Вэньтяня он был наслышан. Этот человек еще в 90-е снял два крупных сериала «Троецарствие» и «Речные заводи». Эти сериалы получили рекордные рейтинги для того времени. Также он снял еще множество известных исторических и военных фильмов. Он являлся очень уважаемым человеком в деловых кругах, лишь в последние годы ушел в затишье, не создавая ничего нового. Может, многие молодые люди и не особо были знакомы с Чжан Вэньтянем и его творчеством, но Лу Чэнь точно не входил в их число. Он, не отрываясь от экрана телевизора, смотрел «Дома Троецарствия» и «Речные заводи». Поэтому, увидев Чжан Вэньтяня, ему показалось, будто он встретился с кумиром. Конечно, Лу Чэнь проявил необычайную вежливость не только по отношению к Чжан Вэньтяню, но и к Чэнь Пу и Гао Юэ. Своим уважительным отношением Лу Чэнь расположил к себе обоих стариков. Чэнь Пу обратился к Чжан Вэньтяню. «Именно этого мальчишку я в тот день заснял на видео и показал тебе. Это тот, который бестолково занимался боевым искусством». Чжан Вэньтянь сразу все понял. «Я помню, паренек занимался винчунем, но у него немного неправильная последовательность движений». Он слабо улыбнулся Лу Чэню, сказав: «Нынешней молодежи редко нравится заниматься национальными боевыми искусствами. Обычно они занимаются иностранными боевыми искусствами, боксом и тхэквондо. Если тебе нравится постигать боевые искусства, я могу познакомить тебя с одним профессионалом». Бокс и тхэквондо являлись олимпийскими видами спорта. По ним очень часто проводились соревнования, поэтому эти виды спорта имели большое значение во всем мире. А тхэквондо так тем более вошло в моду. Многие родители в Китае отдавали своих детей в секции под тхэквондо, чтобы укрепить их здоровье и отточить их силу воли. Это привело к появлению в каждом городе множества школ тхэквондо. В китайских же боевых искусствах, или ушу, была более строгая последовательность движений, упор больше шел на внешнюю красоту и художественность. Ушу занималось не так много людей. Впрочем, происходившее от ушу боевое искусство саньдо делало упор на состязательность и практичность. Однако приемы были чересчур жестокими. Это боевое искусство также, как и кикбоксинг вместе с тайским боксом, не получило всеобщего одобрения. Лу Чэнь занимался техникой кулачного боя по воспоминаниям Мо Жэня. Эта техника получила отличное от этого мира развитие. Может, со стороны и казалось, что Лу Чэнь бестолково занимался, но на самом деле это было далеко не так. Но Чжан Вэньтянь не исходил лишь из добрых намерений, поэтому Лу Чэнь поблагодарил его. «Спасибо, режиссер Чжан». Чэнь Цзиньхао понятия не имел, что Лу Чэнь что-то смыслил в боевых искусствах, поэтому слушался слегка изумленным видом. Но он не забыл об основном деле и вставил свое слово, обратившись к Гао Юэ. «Дядя Гао, малыш Лу хотел бы посещать лекции в столичной консерватории. Окажите ему услугу». Гао Юэ рассмеялся. «Раз уж ты, Цзиньхао, об этом заговорил, то мне, как дяде, будет просто неудобно отказать». Он достал визитную карточку и ручку и на обратной стороне визитки быстро написал что-то мелким шрифтом и поставил подпись. Закончив писать, Гао Юэ передал визитку Лу Чэню, сообщив: «Свяжись с заведующим Лу из учебного отдела. На визитке есть номер телефона заведующего Лу. Он тебе все оформит». Лу Чэнь не ожидал, что вопрос так легко разрешится, и тут же произнес: «Спасибо, профессор Гао». Чем больше он имел дело с музыкой, тем больше осознавал свою безграмотность. Поэтому Лу Чэню уже давно пришла идея обучаться в высшем учебном заведении. Разумеется, он не планировал сдавать экзамены и писать диплом. Наилучшим вариантом для него было посещение занятий вольным слушателем. Так бы у него оставалось много свободного времени, и он не был бы ограничен в действиях. Однако в таких приоритетных учебных заведениях, как столичная консерватория и северная консерватория, нелегко было получить удостоверение стороннего наблюдателя, поэтому Лу Чэнь обратился за помощью к Чэнь Цзиньхао, спросив, есть ли у него знакомые, которые смогли бы оформить это удостоверение. В итоге Чэнь Цзиньхао познакомил Лу Чэня с двумя преподавателями и одним режиссером. Чэнь Цзиньхао оказался настоящим другом. Гао Юэ тепло улыбнулся. «Незачем так церемониться. У тебя большой творческий талант. Ты написал неплохие песни». Будучи преподавателем композиторского факультета столичной консерватории, Гао Юэ не испытывал никаких предубеждений против поп-музыки. Чэнь Цзиньхая ранее поднимал с ним эту тему. Гао Юэ расспросил о прошлом Лучэня и послушал несколько его песен. Он восхищался одаренностью Лучэня. Роскошь шоу-бизнеса не вскружила этому молодому человеку голову, к тому же он хотел заниматься саморазвитием, поэтому он был достоин поощрений. В противном случае Гао Юэ вряд ли бы так охотно помогал. Как-никак именно ему придется понести ответственность за оформление Лучэню удостоверения стороннего наблюдателя. Чжан Вэньтянь изумился. «Малыш Лу занимается музыкой», Гао Юэ ответил. «Ага, слышал весну, это он написал эту песню». «Весна», Чжан Вэньтянь еще больше удивился. «Эту песню написал малыш Лу, несмотря на то, что этот пожилой режиссер не особо следил за шоу-бизнесом и не слишком-то любил современную поп-музыку. Однако он и впрямь слышал композицию «Весна», причем неоднократно, потому что его сыну нравилась эта песня. Сын частенько исполнял ее дома на гитаре. Чжан Вэньтяню и в голову прийти не могло, что такое глубокомысленное произведение сотворил этот молодой человек. Гао Юэ рассмеялся. «Я тоже не ожидал, но это произведение действительно написал малыш Лу». Чжан Вэньтянь воскликнул. «Новые люди приходят на смену старым, подобно тому, как одна волна Янцзы набегает на другую». Оправившись от изумления, он не стал подвергать сомнению образ мыслей Лучэня, потому что в этом не было необходимости. Чэнь Пу неожиданно произнес: «Старина Чжан, а ты разве не мучился над созданием основной музыкальной темы для фильма? Пусть он что-нибудь тебе посоветует». Чжан Вэньтянь был застигнут врасплох. Гао Юэ присоединился. «Верно, лучше совместно все обдумать. Мы ведь уже стары, должны больше прислушиваться к молодежи». Чжан Вэньтянь невольно улыбнулся. «Звучит так, будто мы уже стали старыми рухлядями. Ну да ладно, прислушаемся». Он обратился к Лучэню. «Малыш Лу, дело вот в чем. Поначалу Лучэнь находился в некой прострации, но очень быстро пришел в себя. Оказывается, в последнее время Чжан Вэньтянь планировал снимать фильм, в котором описывалось время опиумных войн в последние годы династии Цин. Это была торжественно-печальная история о том, как в то время, как правительство династии Цин прогнило, а в страну вторглись иностранные державы, в народе нашлись патриоты, которые поднялись на сопротивление и тем самым пробудили национальный дух. Сценарий уже был готов, в настоящий момент наступил этап подготовки к съемкам, однако Чжан Вэньтянь испытал трудности при выборе основной музыкальной темы для фильма. Более 10 отобранных композиций не удовлетворили его, так как не соответствовали его требованиям. Большинство режиссеров только после съемок во время постпродакшна занимались музыкальным сопровождением, но Чжан Вэньтянь привык работать по-другому. Он придавал большое значение музыкальному сопровождению и на первых этапах работы сразу устанавливал стиль и лейтмотив музыки. Сюда же входила и основная музыкальная тема. Этот великий режиссер считал, что основная музыкальная тема способна лучше всего отразить содержание и идею фильма. Она была также важна, как и сценарий. Именно основная музыкальная тема по большей части придавала очарование фильму. Проблема заключалась в том, что Чжан Вэньтянь ставил очень высокие требования, из-за чего выбор основной музыкальной темы замедлился. Несмотря на то, что можно было одновременно заниматься поиском песни и съемками, Чжан Вэньтянь все равно не чувствовал себя спокойно. Сегодня он пил чай вместе с двумя старыми друзьями, Чэнь Пу и Гао Юэ, чтобы попросить у них помощи. Один преподаватель писал слова к песням, другой писал музыку. Раньше они совместно сочиняли произведения. Кто знает, может, у них получится разрешить проблему Чжан Вэньтяня. Чэнь Пу и Гао Юэ с удовольствием бы помогли, но они оба не могли абсолютно точно гарантировать, что им удастся написать произведение в соответствии с замыслом Чжан Вэньтяня. Люди только недавно обсуждали основную музыкальную тему. Чэнь Цзиньхая удачно оказался в этом месте, так как был знаком с Гао Юэ. Недавно пришедшему Лучэню повезло еще больше. В обычной ситуации ему бы вряд ли удалось встретиться с Чжан Вэньтянем и уж тем более посидеть и пообщаться с ним. Рассказав все, Чжан Вэньтянь заодно излил свою печаль. Он не возлагал больших надежд на то, что Лучэнь предоставит что-то полезное. Для него стало неожиданностью, что Лучэнь, выслушав его, на мгновение задумался и произнес: «Режиссер Чжан, у меня есть одно произведение, которое сможет отвечать вашим требованиям». «Что?» Чжан Вэньтянь засомневался, не послышалось ли ему. Не только он, но и Чэнь Пу и Гао Юэ выглядели изумленными. Вот уж и впрямь, новорожденный теленок тигра не боится. Глава 150. Нужда в этом ощущении. 150. Нужда в этом ощущении. Какой безрассудный поступок. Когда Чэнь Цзиньхао услышал от Лучэня про песню, отвечающую требованиям Чжан Вэньтяня, он воскликнул про себя. Плохо дело. Очевидно, в присутствии этого великого режиссера Лучэнь потерял самообладание и поспешил проявить себя. Даже совместные усилия таких ученых людей, как преподаватель композиторского факультета столичной консерватории и преподаватель факультета китайского языка столичного университета, не могли гарантировать создание произведения, которое бы удовлетворило Чжан Вэньтяня. А Лучэнь вдруг осмелился бахвалиться. Лицо Чэнь Цзиньхая залилось краской. Он сегодня позвал Лучэня в основном ради получения удостоверения стороннего наблюдателя. Гао Юэ приходился ему дальним родственником, поэтому Чэнь Цзиньхая назвал его дядей. Нельзя сказать, что они поддерживали очень крепкие связи, но договориться насчет оформления удостоверения стороннего наблюдателя не составило особого труда. Присутствие здесь Чжан Вэньтяня оказалось неожиданной удачей. Лучэнь мог заявить о себе этому великому режиссеру и за счет него упрочиться в шоу-бизнесе, а в будущем даже мог извлечь огромные выгоды в случае попадания в киноиндустрию. Но Чэнь Цзиньхая даже во сне бы не приснилось, что Лучэнь проявит такую нетерпеливость в погоне за легким успехом. Разумеется, он полагал, что понимает намерения Лучэня. В шоу-бизнесе статус и значимость артиста во многом зависели от их деятельности. Как правило, киноактеры являлись самыми авторитетными деятелями искусства. Если им удавалось успешно заполучить ценное звание короля или королевы экрана, тогда в шоу-бизнесе они заслуженно считались важными шишками, и их всех уважали. Несмотря на то, что певцы могли быть намного популярнее актеров, однако все же первые сильно уступали в авторитетности последним. Поэтому многие звезды вокального искусства после получения известности всеми силами старались попасть в киноиндустрию, чтобы стать так называемыми трехсторонними звездами. Трехсторонняя звезда – успешно развивающаяся звезда на телевидении, в кино и музыке. Новому поколению кумиров после своего дебюта больше всего нравилось сниматься в телесериалах, а также они с увлечением играли в сопливых драмах и готовы были горы свернуть ради одной второстепенной роли, которая появлялась всего в нескольких сериях. По этому поводу возникало несметное множество сплетен. Поэтому вряд ли какой-нибудь новичок смог бы держать себя в руках в присутствии Чжан Вэньтяня. Если удастся заполучить расположение этого великого режиссера, то даже небольшое появление в его кассовом фильме послужило бы крупной раскруткой новичка. Подумав об этом, Чэнь Цзиньхая невольно почувствовал разочарование. Лучэнь также мгновенно потерял расположение Гао Юэ. То, что Лучэнь новорожденный теленок, не боящийся тигра, это еще мягко сказано. Вернее было бы сказать, что он не ведал границ разумного. Все-таки Чжан Вэньтянь многое повидал на этом свете, поэтому после изумления живо принял равнодушный вид и кивнул головой, подняв чайную чашку. На самом деле он не воспринял Лучэня всерьез. То, что он не стал расспрашивать о произведении Лучэня, ясно говорило о его позиции. Чэнь Пу натянул улыбку, сказав: «Правда? Тогда спой для нас, старых хрычей, а мы послушаем». Он, наоборот, был единственным, кто захотел дать Лучэню шанс, пусть даже в его словах и звучала явная насмешка. Лучэнь понял, что своей речью вызвал отвращение у стариков, но раз он посмел такое сказать, значит, был уверен в себе. Немного поразмыслив, Лучэнь взял со стола стерилизованные палочки для еды и достал из пачки одну палочку. Он схватился большим и указательным пальцами правой руки за кончик палочки и без всякого высокомерия и заискивания произнес: «Разрешите юнцу представить на ваш суд скромный плод его усилий». Только речь прервалась, как о поверхность стола стала ударяться верхушка палочки. Лучэнь ударял палочкой по столу, как по барабану. Звонкий и ритмичный звук говорил о музыкальном вступлении. Придерживаясь ритма, Лучэнь запел: «Настолько горд, что готов противостоять цунами. Течет по венам горячая, как солнце, кровь. Внутренности из железа сделаны, а кости как из стали. Высокие порывы, широкий кругозор. Горю желанием я стать сильнее. Стремлюсь я стать героем». Только когда Лучэнь спел несколько строк песни, двое преподавателей и Чжан Вэньтянь изменились в лице. Чэнь Пу оторопел. Гао Юэ изумился, а режиссер Чжан внезапно выпучил глаза. Он прочно уставился на Лучэня, как будто обнаружил какое-то сокровище. Чжан Вэньтянь являлся безумно упорным человеком. К своему делу он предъявлял очень высокие требования. Во время съемок фильма или сериала он никогда не работал спустя рукава и выполнял работу на все 100%. В 91-м году Чжан Вэньтянь начал снимать «Троецарствие», а в 94-м закончил съемки. Съемочная группа из нескольких сотен человек за 3 года объездила практически весь Китай, было отобрано бесчисленное множество локаций для съемок, было сооружено бесчисленное множество искусственных сцен. Имевшие отношение к сериалу личности, наряды, предметы и постройки были строго соблюдены в соответствии с историческими фактами, поэтому в итоге расходы на сериал превысили изначальный бюджет. Это поставило в затруднительное положение инвесторов, которые чуть было не объявили о закрытии сериала. Но после окончания съемок на центральном телевидении в прайм-тайм была показана первая серия, которая получила рекордный рейтинг в 89,35%. В то время это считалось настоящим чудом. При съемках телесериалов и тем более кино добросовестности и упорства Чжан Вэньтяня зачастую ставили инвесторов в затруднительное положение. Из-за того, что несколько снятых после 2000 года фильмов не окупились, Чжан Вэньтянь постепенно ушел в затишье. Но, как говорится, обедневший аристократ, все равно аристократ. В киноиндустрии Чжан Вэньтянь по-прежнему считался важной шишкой. Пробыв 10 лет в спячке, он вновь пробудился и был преисполнен великих устремлений, желая добиться всеобщего признания и при этом большого кассового сбора. Этот великий режиссер снова показал свое упорство. Сценарий уже давно был завершен, уже были назначены съемочная группа и актерский состав. Лишь из-за того, что еще не была выбрана основная музыкальная тема, съемки все откладывались. Это в самом деле поражало людей. Но сам Чжан Вэньтянь ничего в этом поразительного не видел. Он нуждался в одном ощущении. Когда он испытает это ощущение, съемки пойдут как по маслу. В противном же случае не удастся снять то, к чему он по-настоящему стремился. Получится лишь бездушные съемки. А основная музыкальная тема как раз и являлась душой этого фильма. Вследствие этого Чжан Вэньтянь лично нанял 4-5 авторов песен, чтобы они написали основную музыкальную тему для фильма. Если рассуждать без предвзятости, то эти произведения были довольно неплохого качества, однако ничто не удовлетворило Чжан Вэньтяня. Находясь в безвыходной ситуации, он позвал 2 старых приятелей в надежде добиться хоть каких-то результатов. В итоге Чжан Вэньтянь никак не ожидал, что какой-то юный новичок шоу-бизнеса скажет, что его песня подойдет, да еще и осмелится тут же спеть ее. Поначалу режиссер Чжан смотрел на Лучиня с насмешкой, полагая, что тот лишь пытался рассеять тоску. Однако он глубоко заблуждался. Казалось, будто Лучень баловался, используя палочку в качестве аккомпанемента. Его низкий голос не звучал торжественно, но едва слышимый звон в голосе, а также заключенные в слова и мелодию песни величественная энергия, пылкость и пафос мгновенно брали за душу. Преподаватели Чэнь Пу и Гао Юэ были просто изумлены, ничего больше не испытывая, а Чжан Вэньтянь действительно был ошарашен. Именно это ощущение он так упорно искал. В этом состояла прелесть этой песни. Бац! В следующий миг Чжан Вэньтянь неожиданно стукнул по столу и встал, выкатив глаза. «Хватит!» Он с силой ударил ладонью по столу. Если бы не тяжелый вес чайного столика, тогда бы от удара все чашки опрокинулись. Лучень вздрогнул от испуга и тут же прекратил свое ревущее пение. Верно, в этой песне требовалось издавать рев, иначе не получится добиться нужного эффекта. Нет, нет. Чжан Вэньтянь задумчиво опустил голову и стал ходить взад и вперед, словно что-то старательно искал. Чэнь Пу и Гао Юэ обменялись растерянными взглядами, не понимая, что нашло на этого режиссера. Песня Лучиня звучала любопытно, но ведь не настолько, чтобы заставить Чжан Вэньтяня утратить самообладание. Улыбнувшись, Гао Юэ спросил: «Парень, в твоей песне используется мелодия командирского приказа?» «Командирский приказ – древнее музыкальное произведение эпохи Тан, исполнявшееся в армии для повышения и поддержания боевого духа». Преподаватель композиторского факультета столичной консерватории испытывал небольшой стыд из-за того, что полагал ранее, будто Лучень гнался за дешевой популярностью. Теперь же он понял, что тот являлся действительно одаренным человеком. Лучень сразу же ответил: «Да, профессор Гао». Гао Юэ снова спросил: «Как называется песня?» «Мужчина должен закаляться». В мире сновидений Лучиня эта песня являлась основной музыкальной темой одного фильма, заслуженно считавшегося классическим. Здесь имеется в виду фильм «Однажды в Китае 2», Эта песня оказала огромное влияние на произведения того же жанра. Ее сотворил один человек, который считался мастером. В воспоминаниях Лучиня песня нравилась не только Сюйбо, но и Моженю и Фан Мины. «Мужчина должен закаляться», Гао Юэ повторил за Лучинем и похвалил. «Хорошее название и хорошая песня». Чэнь Пу тоже кивнул. «А слова песни еще лучше». По отдельности слова песни звучали грубо и заурядно, но на фоне мелодии становились намного лучше. При их прослушивании у слушателей невольно начинала бурлить кровь, они ощущали отвагу и благородство. «Все хорошо». В этот момент Чжан Вэньтянь наконец-то пришел в себя. Единственный минус – это аккомпанемент. В этой песне нужно использовать большой барабан, только тогда она будет обладать настоящим изяществом. Этот великий режиссер уставился пламенным взглядом на Лучиня. «Спой еще раз полностью песню, но на этот раз с барабаном». Выбивать ритм палочкой для еды было самым настоящим оскорблением для этого произведения. Лучень потерял дар речи. Где в этой тихой и изящной чайной можно было достать большой барабан? Но он недооценил эту чайную, называвшуюся «Чайный мир». Чэнь Цзиньхао подозвал официанта и попросил его одолжить барабан. Последний совершенно не удивился и сразу же пошел выполнять просьбу. Дав распоряжение официанту, Чэнь Цзиньхао посмотрел на Лучиня своеобразным взглядом. «Чего еще я о тебе не знаю, парень?» Как говорится, все время молчал, а впервые запев, сразу всех поразил. Это высказывание в целом подходило для Лучиня в данный момент. Лучень заметил взгляд Чэнь Цзиньхао и лишь горько усмехнулся. Он не ожидал, что все дойдет до такой степени. Когда он только недавно выслушал киносценарий Чжан Вэньтяня, в его голове сразу всплыла песня «Мужчина должен закаляться». Он без особых раздумий сообщил о ней. Эта песня очень походила к сюжету, а работа режиссера Чжан Вэньтяня точно бы не посрамила эту классическую песню. Лучень не предвидел, что Чжан Вэньтянь так бурно отреагирует. Разумеется, Лучень не возлагал никаких надежд на то, что за счет одной песни он получит роль в фильме. Одно лишь установление дружественных отношений и сотрудничество с этим великим режиссером уже было огромным плюсом. К тому же создание основной музыкальной темы для фильма могло значительно повысить его авторитетность. В шоу-бизнесе авторитетность означала твой статус и твою ценность. Чем авторитетнее становился Лучень, тем дороже становились его произведения. Он не мог упустить такой редкий шанс. Спустя примерно 10 минут двое официантов притащили в комнату барабан, а вместе с ними внутрь вошла красивая девушка в ханьфу. Ханьфу – китайская традиционная одежда.